Бхагаван Шри Сатья Сай Баба, Дхарма Вахини, поток праведности. Глава 12. Храмы. Древние рассматривали храмы не только как обители божеств, Дева Мандиры, но и как оплату духовной мудрости, Виджняна Мандиры. Они знали, что Бога можно достичь с помощью служения, выполняемого осознанно и с полным пониманием смыслом. Они чувствовали, что храмы – это академии высшего образования, где человек развивает истинную культуру сознания. Они знали, что дом Бога в сердце человека будет чистым и святым в такой же мере, как дом Бога в селении, в котором они живут. Вы можете понять, каковы жители деревни, просто посмотрев на деревенский храм и его окружение. Цитата. «Если храм содержится в порядке и чистоте, в атмосфере святости, вы можете сделать вывод, что жители деревни полны страха перед грехом и что они идут путями добра». Так думали древние. Конец цитаты. Такие оплоты духовного знания и вдохновения превратили сегодня в места, где раздаются подношения, где люди устраивают веселые пикники. Бездельники собираются на территории храмов и играют в карты, в кости или другие подобные игры. Злой дух Кали, Кали Пуруша веселится и ликует, когда такие группы собираются в храмах. Храм – это сердце деревни. Это противоречит харме. Храм – это сердце деревни, поэтому за ним нужно следить, ухаживать и заботиться о нем, как о собственном сердце. Верьте, что сам Господь ходит внутри храма. Это его жилище. На всех лежит ответственность по сохранению святости этой атмосферы, которая передает радость служения Господу. Верьте, что храм – это сердце всего. В день, когда это случится, божественность Мадхаватва в человеке засияет подобно драгоценному камню. Это истина, и это причина всех затрат и трудностей, претерпеваемых при строительстве храмов. Руководство деревни, правительственные службы или сами верующие должны создать все необходимые условия для развития духовной дисциплины и мудрости. Как только человек может засиять божественным величием, только тогда человек может засиять божественным величием. Но это еще не все. Есть некоторые ультрасовременные критики, которые считают, что украшение ворот храма, гопурам и других его частей – это неоправданная трата денег. Это обнаруживает полное отсутствие дальновидности. Обладающий высокими идеалами и прозорливостью человек не сделает такого замечания. Если вы задумаетесь над значением гопурам, то можете понять, насколько святая, таинственная и сокровенная его цель. Ворота храма манят к себе путников, которые сбились с пути и бродят вдали от истины. О, вы смертные, ослепленные туманом мирских привязанностей и мании величия, охваченные дурманом чувственных желаний мимолетных и ложных, вы забыли меня, источник и основу всех вас. Взгляните на эту вечную, чистую, изобилующую башню радости. Забыв меня, вы погрязли в несчастьях, вы гоняетесь за миражами в песках пустыни. Придите, поверьте в меня, неприходящего. Победите тьму и водите в царство света. Выйдите на царскую дорогу мира, Шанти. Это путь Дхармы. Придите, придите, придите. Так Гопала, воздев руки, призывает всех старцов домов в каждой деревне. Итак, если посмотреть с этой возвышенной точки зрения, гопурам можно уважать за то, что он пробуждает высокие идеалы и очищает поведение. Это принцип, лежащий в основе строительства гопурам. Его сооружение должно вдохновляться благородными идеями. Это истинный смысл, смысл, который может быть пережит и прочувствован. Свет на вершине гопурам – это символ света, который является убежищем для всех. Он символизирует собой негасимый внутренний свет, зажженный от того же пламени. Это внутреннее озарение светом, достигнутое с помощью слияния с Богом, с Хари. Храмы подобны оазисам пустыни для тех, кто потерял свой путь в горячих песках, горе и алчности. Это обители высшего мира, умиротворения, приветствующего с прохладой радостного спокойствия. Гопурам – это путевые столбы для изможденных скитальцев. На них развивается флаг с именем Бога. Все должны быть благодарны им за это служение. Причина несчастья. Действительно, многие недалекие люди нашего времени озадачены назначением этих построек, правил, установлений и традиций, связанных с храмом. Они не могут постичь смысл ответа, который лежит за пределами их ограниченного понимания. Больному, страдающему от высокой температуры, даже сладости могут показаться горькими. Те, кто охвачен жаром мира сего, никак не могут почувствовать настоящую сладость истины. Когда температура спадет, тогда они смогут оценить значение духовных ценностей. В чем цель человеческой жизни? Чего человек должен в своей жизни достичь? Разве это только еда, питье, сон, немного радости и горя, и, наконец, смерть, как у птиц или зверей? Конечно, нет. Даже после небольшого размышления станет ясно, что это не так. Цель – это постижение Абсолюта, Брахмана. Брахма – Сакшаткара. Без этого ни один человек не сможет обрести покой. Он должен завоевать это блаженство божественной милости. Сколько бы ни пытался человек извлечь счастье из многообразия мирских вещей, он получает лишь маленькое удовлетворение, потому что невозможно получить мир или шанти с помощью вещей этого мира. Ум может наполниться покоем только тогда, когда он погружен в сознание Абсолюта, в первопричину, в неизменное бытие. Даже самый комфортабельный дом, наполненный всеми предметами роскоши, о которых может только мечтать человек, даже горы богатства бессильно даровать человеку шанти. Этого можно достичь, только отдав все Богу, являющемуся самой сердцевиной каждого существа, источником всей жизни и всего живущего. Посмотрите, разве те удачливые люди, которые владеют богатством, золотом, собственностью, живут в роскоши, обладают шанти? Вовсе нет. Высокоученые люди, люди необычной красоты и сверхчеловеческой физической силы, живут ли они, по крайней мере, в мире с самим собой и с отдельным миром? В чем же причина несчастья даже этих людей? Причина в следующем. Они забыли о божественной основе творения. Они игнорируют лежащий в основе один абсолютный принцип. Все жизни, прожитые без веры, без преданности к единому, высшему, верховному Господу, эти жизни никчемные. Жизни, прожитые без вкушения нектара божественного принципа, это упущенные шансы. Воистину, это странный поворот событий. Ваша истинная основа, источник вашей радости, ваша вечная, изначальная сущность, параматма, превратилась во что-то внешнее и далекое, в чем не нуждается, чего не ищет. Мир же с его мишурой безвкусицы стал для вас близким и родным, необходимым и желанным. Лишая себя блаженства предания себя Богу, люди под видом набожности носятся как одержимые, посещая святые места, мудрецов, священные реки. И называют это преданностью. Одна крупица истинной преданности освободит их от этого помрачения. Она объяснит им, что человек может обрести шанти, только вернувшись в свой родной дом, то есть к Богу. Пока он этого не сделает, тоска по дому будет преследовать его. Храм – это приглашение к Богу, напоминание о Боге. Храмы являются приглашениями в этот дом, дорожными указателями, направляющими туда человека. Однажды Шри Рамачандра, Рама, сказал тем, кто пришел послушать его на холме Читракута. Утром приходит рассвет, вечером сгущаются сумерки. На рассвете в человеке просыпается алчность, в сумерках вожделение овладевает им. Это и есть ваша жизнь, это и есть ваша цель. С каждым уходящим днем человек лишается одного драгоценного шанса. Он делает еще один шаг к вратам смерти. Скорбит ли он о своей участи? Печалится ли он о потерянном дне? Конец цитаты. Эти слова стоят того, чтобы их помнить. Именно благодаря таким напоминаниям тема Бога является центральной темой в культуре Бхаратавриши, Индии. Парата означает страну, которая имеет рати или привязанность к Бхагавану, к Богу. Если западные люди забывают обо всем на свете в своем навязчивом желании открыть законы, управляющие объективным миром, здесь Парата Варша забывает обо всем на свете ради того, чтобы обнаружить и постичь Абсолют, который является первопричиной Вселенной и который, будучи познан, дарует безмятежный покой. Западные люди забывают обо всем на свете ради приходящего. Здесь забывают обо всем на свете ради вечного. Здесь самоотречение ради мудрости, виджняны. Там ради невежества, аджняны. Здесь подвижничество, тапас, а там косность, тамас. Вот почему даже сегодня величие святых мудрецов и йогов сияет, пройдя через века на лицах людей. Вот почему даже сегодня величие святых мудрецов и йогов сияет, пройдя через века на лицах людей. Если же иногда тени отчаяния и уныния и недовольства мелькают на этих лицах, то это знак ослабления веры в саму дхарму. Задача храма в том, чтобы учить людей искусству избавления от покрова привязанности, давящего им на сердце. В этом причина, почему Тягараджа плакал в храме Тирупати. Цитата. «Сними эту пелену у меня внутри, пелену гордыни и ненависти». Конец цитаты. Туман Майя рассеялся под лучами милости, и поэтому смог различить и описать образ божественного очарования в песне «Шивудану Мадхавудану». И спит до дна чашу сладости этого образа. Божественная формула, постоянно вращаясь в его сердце, произвела искру мудрости джняны, которая превратилась в пламя осознания. Не только в эту Кали-югу, но даже в более ранней юге, в Криту, Трету и Двапару, памятование имени было секретом освобождения от зависимости. Храм – это место, где памятование совершается естественно и непроизвольно, и ничем не нарушается. Поэтому нужно обязательно ходить туда, особенно в Кали-югу, когда воздух полон порочных и богопротивных мыслей. В этом причина, почему в Гите Кришна провозглашает, что среди жертвоприношений яджан «я» — повторение имени Намаяджна. Это яджна в священном огне, который сгорает жертвенное животное, то есть животное невежество, аджняна. Для избавления от несчастья, для обретения радости, храмы, где помнят имя Бога, очень важны. Для блаженства памятования имени храмы – такова последовательность. Нет ничего более плодотворного, чем это, ничего более радостного и притягательного. Имея в распоряжении простое великое имя, язык во рту и храм, где стоит его чарующий образ, то есть все, что нужно, чтобы с восторгом петь ему хвалу. Зачем спешат люди к вратам ада? Недоумевал Вьяса. Вьяса – это легендарный мудрец, дед Пандавов и Кауравов, разделил и классифицировал веды, составил Махабхарату, Пураны, заложил основу веданты. Это недоумение родилось из его собственного опыта, действенности имени Бога и его повторения. Такие же чувства испытывал и Тулсидас. Тулсидас – это великий поэт, святой, автор знаменитой поэмы «Деяния храмы» Рамаяна Тулсидаса, 6 век. Он постоянно жил в храме и пел о радости, которую он вкусил. Цитата. «Увы, когда люди отказываются от имени Бога и от храма и ищут мира в радости и других местах, это напоминает мне глупость тех, кто отказался от богатого, изысканного угощения на своей тарелке и с протянутой рукой вымаливает объедки с чужих тарелок», — сокрушался он. Даже в ведах подчеркивается особая важность имени Бога и необходимость постоянного сосредотачивать на нем ум. Ом – одно это слово есть Брахман. Конец цитаты. Провозглашают мудрецы Арии. Проверьте, если хотите, обрел ли спасение хоть один святой без имени Господа или без дома Господа. Для Гауранги Чайтаньи – храм Вишну, мандир Джаганатхи. Джаганатх – это владыка мира и постась Вишну Кришны, его знаменитый храм находится в Джаганатхапури. Так вот, для Гауранги Чайтаньи храм Вишну, мандир Джаганат, был вдохновением и убежищем. Для Джаядевы это был храм Радха Кришны. Для Нанданара это был храм в Чидамбаре, где он и достиг слияния с Господом. Вилабхачарья, Кабир, Нанак, Мира, Радха, Рамануджа, Мадхавачарья, Шанкарачарья, Намдев. Значит, Валабхачарья, 5 век. Учитель вайшнав, проповедовавший чистый манизм и бессмертие в теле. Автор многих духовных текстов, в том числе комментариев к Веданта Сутрам и Бхагавата Пуране. Кабир, 15 век. Выдающийся поэт-проповедник, стремившийся примирить индуизм и ислам. Нанак, 15 век. Основатель религии сикхов. Намдев, 13-14 века. Почитаемый поэт и святой, принадлежащий к традиции бхакти, преданности. То есть. Итак, все они, Тулсидас, Ягараджа, все достигли божественного видения и даже более самой божественной мудрости в рамах и с их помощью. Нужно ли распространяться дальше? Даже в недавние времена, разве не в храме Кали, построенном Рани Расмани, Рамакришна Парамахамса вкусил божественное блаженство и обнаружил свою истинную сущность? Духовные подвижники считают, что храмы абсолютно необходимы. Неправильное использование таких храмов, загрязнение священной атмосферы в пределах их территорий, забвение их святой миссии, принижение установлений и традиций, господствующих в одних, участие в том, что может привести к их упадку и осквернению, все это, несомненно, является адхармой. Те, кто делает это, нет ни внутреннего, ни внешнего света, они в полной тьме. Храмовое богослужение, общество святых мудрецов, повторение имени Господа, поклонение образу или символу – это внешние источники света. Медитация, практики покаяния, глубокое размышление, то есть тхьяна, тапас и манана – это источники внутреннего просветления. Если нет ни того, ни другого, как могут люди прийти к видению божественной славы? Неудивительно поэтому, что Госвами Тулсидас однажды сказал: «Вам нужен свет и внутри дома, и снаружи? Тогда поставьте лампу на порог двери. Если вы хотите, чтобы свет покоя Шанти распространялся внутри вас и вне вас, поместите имя Господа на язык, который является дверным порогом вашей личности. Эта лампа не будет меркнуть или коптить, ее не погасит никакой шторм. Она будет изливать Шанти на вас, а также на всех, кого вы встретите, на целый мир». Поэтому, стремясь к спасению, вызывайте в уме образ Бога. Само упоминание имени рождает его мысленный образ. Эти образы, эти формы во всем своем очаровании и славе установлены в храмах для вдохновения ищущих. Поэтому, независимо от того, понимают это обычные люди или нет, искатели духовной истины считают, что храмы необходимы. Конец 12 главы.